Кратчика, Мардака, ЧВСК. В Кондо дель Мондо царил вальс. Амурские волны, завихрение Амура, резкое циркулярное шарканье подошв по паркетному полу, быстрый и жадный обмен мнениями на тему о рукописях-апокрифах по ходу суждения. Гляньте-ка на этих танцоров. Мужественный жукоборец с отрядом чопранных девиц, ведомых мамзелью чистого совершенства, Фелиситате Хиерарчикас. Декадентная лилия мадам Абажур с прической в виде древнеегипетского шлема в вельветовых объятиях своего суперинтеллектуального мужа. Счастливый Фил Фафанов, зажавший в своих медвежьих объятиях гладкую, как тюлень, хоть и пушистую, как коала, и, как всегда, весьма самоуверенную профессоршу Урсулу, которая умудрилась уже сменить обрывки своего воинственного туалета на взбитые сливки бального платья Наташи Ростовой. Советник Черночернов, вращающийся в твердых руках латышского красного стрелка. Иной раз слабый дискант полковника был различим в волнах музыки и взрывах дискуссий. А как насчет смены партнеров, дорогие товарищи? Ну и также кучка мало кому известных друзей вечно таинственного и аккуратно одетого представителя страны восходящего солнца с хрупкой косточкой амфибии в углу его улыбающегося рта. «Какая непосредственность!» — воскликнул глубоко тронутый президент Генри Трастайм. «Посмотри-ка, мой морской конек, как естественны наш пробосцис и доктор Усрис, когда они, вальсируя, обсуждают аутентичность слова о полку Игореве. И как славно они на полной скорости обмениваются шибалетами, то есть вербальными символами нашего клана, с нашими с тобой любимыми супругами Джоселин и Ясно-Атаманским». А теперь наблюдай, моя канарейка, как небрежно я адресуюсь к нашему Хусако, этому улыбчивому гению острова Хоккайдо. Эй, Хусако-сан, вам никогда не приходило в голову, что многие японские мифы первично возникли в Китае? Упс, порыв ветра относит нас в сторону, но я могу уже представить, какую бамбуковую дубину готовит он мне в ответ. Мне кажется, что такого типа ассамблеи могут быть более плодотворными, чем наши обычные шерри-коктейли. Отныне мы должны внедрить подобные спонтанные кружения в нашу академическую практику. Или даже еще более спонтанные кружения, шепнула мисс Щевич еле слышно. Ее пальцы в легком стаккато прогулялись вдоль позвоночника достопочтенного ГТТ от шеи до копчика. «Ах, моя карамелька, ты опять заходишь слишком далеко», — вздохнул он. «Амурские волны, волны Амура». Хусаку был окей, все были вполне окей. Небрежно насвистывая мелодию распада Российской империи, Джим Долархайт проскользнул в соседний холл, откуда несколько лестниц вели в частные квартиры. Откатывающаяся дверь толстого стекла закрылась за ним и приглушила музыку. И вот тогда в тишине Джим и услышал доносящиеся сверху стоны. С живостью, что считалось непревзойденной среди его коллег, Джим определил, из-за какой двери доносятся стоны. Используя свое самое изощренное приспособление, а именно правое ухо, Джим стал прислушиваться к стонам, которые перемежались со взрывами сквернословия на многих языках, с немалой долей русского матюга. Попросту толкнув дверь коленом, он вошел внутрь. Нечего и говорить, что его правая рука в этот момент была в районе его левой подмышки. И увидел на диване стройное тело, корчащееся в конвульсиях. Это был Карлос Петти Хамарбургеро. Джим взял стул и сел напротив аргентинца. Последний, очевидно, его не видел, хотя его лицо с немыслимо выпученными глазами было повернуто к гостю. Джим не отрывал от Петти взгляда. Впервые в жизни он наблюдал муки человека в состоянии какой-то дикой летаргии, вызванной перемешиванием трех цветов краски в трех разных ведрах. Итак, вот она, СС, суперструктура. Самый зловредный возмутитель спокойствия в Вашингтонской разведывательной общине. Жаль, что им оказался именно этот малый. Подкидыш международной аристократии, многократная жертва похищений, безупречный дэнди и просто приветливый приятный фэллоу, с которым спецагент даже не исключал возможности небольшого романешти перед своим гордым переходом в племя мужланов. Джиму казалось, что каждый всплеск изящных конечностей был непосредственно вызван безжалостными движениями пальца генерала Егорова. То там, то здесь, на обнаженных частях кожи Пэтси, а именно в пупковой зоне и вокруг ключиц, появлялись и начинали пульсировать пятна трехцветной сыпи.